И вот Полибий уже стоит в толпе, слушая сменяющих друг друга ораторов. Неизвестные имена, резкие движения, нетерпимость, выкрики. Ахейский ли это синод или афинская экклесия времен Клеона? По проходу, разделяющему скамьи для представителей городов Ахейского союза, неторопливо шел человек в гематии военного покроя. Что-то в его походке показалось Полибию знакомым. «Да это же Пифодор», — догадался он. И тотчас в его памяти возник грекостазис. Он вспомнил беседу с послами. «Если бы Ромеи нас отпустили сразу, — подумал он, — наше отечество не было бы в таком плачевном состоянии. Но тогда бы и не родилась моя история, дочь Ахейской беды». «Сенат Ромеев, — начал Пифодор, — просит нас участвовать в войне против нашего исконного врага Македонии и того, кто, вопреки законам, стал ее царем. Я не могу понять, почему у всех выступавших до меня почетная для нас просьба Ромеев вызвала такое негодование. Надо передать через посла Сципиона Назику, что мы согласны». По площади прокатился возмущенный рев. Полибий оглядел своих соседей, неистово оравших и размахивавших кулаками, и сокрушенно покачал головой. Что понимают в политике эти крикуны, чья одежда пахнет дымом, а руки черны от копоти? Они знают пропорции, в которых надо смешивать медь, олово и серебро, чтобы получить коринфскую бронзу. Но мир и война складываются из множества поступков, решений, действий и даже мыслей. Их нельзя пощупать руками, но можно лишь ощутить чутким и опытным разумом. Правы Ромеи, когда они подготавливают ответственные решения за закрытыми стенами, взвешивая, как они говорят, про и контра. Так было и у нас, пока был жив Филопемен. К ораторской трибуне решительной походкой шел человек лет 30, не более. По внезапно наступившей тишине, прерываемой приветственными возгласами, Полибий почувствовал, что синод знает и любит этого оратора. «Как-то я пристал к отцу», — начал оратор издалека. «Скажи, чем умный человек отличается от глупца?» «Ошибаются все», — ответил отец. «Но глупый много раз спотыкается об один и тот же камень». Полибий вздрогнул. Это была любимая поговорка Телекла. «Умный!» — почти выкрикнул оратор. «Учится на ошибках, чужих и своих собственных. Глупец на это не способен. Не прошло и года, как послы Ромеев явились в Карфаген и потребовали, чтобы карфагенине не воевали с нумидийским царем, который сам же на них нападал. Карфагенине пошли на уступки и даже осудили на смерть полководца, который нанес нумидийцам поражение. И что же? Разве им это помогло?» По площади прокатился гул одобрения. «Вытягивая у карфагенину ступку за уступкой, — продолжал оратор, — Ромеи обезоружили великий город и теперь хотят его уничтожить. Такая же судьба постигнет и наш Коринф, если мы споткнемся о тот же камень. Ромеи требуют, чтобы мы оказали им помощь в войне против Филиппа, сына Персея, объявив его самозванцем. А я считаю, что надо объединиться с Филиппом и изгнать Ромеев из Эллады. Македонине были нашими врагами 50 лет назад. Теперь наши враги — Ромеи. Они, как разбойники, ворвались в наш дом и увели к себе в Италию наших отцов. 17 лет мы бессмысленно слали посольство за посольством. Теперь же, когда из 1000 увезенных в расцвете сил вернулось менее 300 состарившихся на чужбине, у Рима хватило наглости обратиться к нам за помощью. 17 лет мы терпели произвол Ромеев. Неужели же и теперь, как рабы, по первому окрику выполним повеление самозванных господ?» Последние слова потонули в восторженном реве. Сосед Полибия, судя по одежде и облику, ремесленник, закричал: «Молодец, Критолай!» В голове у Полибия помутилось. «Критолай, сын Телекла!»